Расскажите мне анекдот. Ну что тебе, блядь, надо, ебучий ты корень? Проснулся? Анекдот. Ты поздно проснулся, надо было пораньше. Зачем? Ты какой со станции приехал? Ебучий ты корень, блядь, скажи ты мне. С какой ты станции приехал? И шаг ты вонючий. Привет. Здравствуйте, дуречка. Ебучий корень, ты когда, сука, перестанешь сюда звонить? Никогда. Ты уже заебал, блядь, буду нахуй. Ты чего хочешь? Что тебе надо, ты мне скажи. Что ты звонишь и звонишь, то в 3 часа ночи, то в 4 часа ночи, то с вечера начинаешь. Ты чем интересуешься? Когда я сдохну? Нет. Ну а что, когда сдохну, тогда объявление будет висеть на всех столбах. Что тебе еще надо, интересует? Ты мне скажи, что тебе интересует? Погода. Ты ждешь, когда я сдохну? Нет. Тебе все равно тут нихуя не достанется. Я знаю. Обворовал, значит все, вот тем и живи, что обворовал. А тут больше нихуя тебе нету. Ну как так? Как? Как так, так и моешь? Ты чё, блядь, дурак, что ли, такой? Да. Оборовал, скажи. Ты пиздец. Получилось. Нет. Статус вас... Как тебе ещё объяснять? Как... Козел, есть козел. Как тебе ещё объяснять? Козел. Ну чего, говори. Я армянин. Ну что тебе надо, я ж тебе раз сказал. Какого ты чёрта сюда звонишь? Я армянин. Неужели ты без понятия? Без. Быдло такое, елки-палки. Ты знаешь, что такое баран? Нет. Без окуляр. Чего? Чего? Без окуляр баран-то. Баран, ты знаешь, что такое? Испанское. А, испанское.